Глава 6. 2 месяца спустя. Фрея. Сидя возле тела Адены, погрузилась в воспоминания той ночи, когда мы и победили, и проиграли одновременно. Мне впервые пришлось стрелять в кого-то не на поражение. Меткости мне не занимать, но страх разъедал душу. Вдруг промахнусь. С каждым бывает. Мне было больно. Впервые звук выстрелов оглушал меня, доставляя боль. Впервые звук выстрелов оглушал меня, доставляя боль. Она столько пережила. А я расстреляла ее, как какое-то чудовище, не особо важную мишень. Та ночь стала кошмаром для меня, одним из. Сэм пожертвовал людьми. Невидимки, которые стали невинными жертвами ради спасения одной души. 6 душевников отдали свои жизни, не зная, на что идут. Сэм знал, Фаер знал, я знала. Возможно, кто-то еще, но не они. Так странно. Я не жалею о нашем поступке, но мне больно. Адена вечно задавалась вопросом, чего стоит ее покалеченная жизнь. Слишком многого. Я предупредила Сэма о возможных последствиях, о смерти его людей, о вероятности его собственной. Но он не хотел слышать. Черные глаза были страшнее самой тьмы. Он любит ее. Теперь я в это верю. Отдать свою жизнь за кого-то — величайшее признание из всех. Жаль, она не услышала его. Мы потеряли Сэма. Нет, он не умер. С ним случилось то же, что и с его отцом. Его просто не стало. Облако тьмы. Все, что от него осталось. Его сила практически безгранична. Тьма была еще до создания мира, человечества и солнца. Но у ее носителя границы имелись. Сэм справился. Он поглотил выплеск разрушительного гнева, который мог стереть с лица земли не все, но ближайшие земли точно. Смог окутать Адену силой и удерживать еще догорающие угли гнева, пока тело Адены лечили 10 лекарей. Но все вышло из-под контроля. Зеленоглазые на моих глазах залечивали трещины и раны от моих пуль. Столько крови я в жизни не видела. Она сочилась из каждой трещинки, каждой раны. С половины лица был стерт кожный покров. 7 лекарей не справлялись. Раны исчезали на глазах, но затем снова расходились и начинали сочиться кровью. Сэм рухнул рядом с Аденой на колени и, взяв за руку, смог заглянуть в ее душу. Она окрепла, снова встала у руля, но отпустила педаль газа. Черноглазый сообщил, что она хочет умереть, сама снова и снова раскурочивала смертельные раны, дабы уйти на покой. Но не вышло. Я впервые увидела мужские слезы Фаера и Сэма. Они не могли видеть Адену в таком состоянии. Всю в крови и не желающую больше жить. Сэма это не устроило. Он орал и требовал найти решение, хоть какое-то, и я дала его. Отчего прекрасно понимала нежелание Адены больше жить. Его отрезала напрочь, но я должна, через силу. Еще не все кончено, это только начало. Почему нет желания продолжить свое существование? Благодаря мне, та, которая убила сотни невиновных людей, лишилась любимого человека и прошла через ад жива. Адена окутана тьмой Сэма и, кажется, замерла навечно. Она похожа на Белоснежку из сказки, только вместо гроба тьма. Ее тело вылечили, но душа... Она держится за тьму и не хочет идти на свет, которого и в помине нет. Сэм спас ее, но потерял себя. Я сказала, что он может окутать ее своей силой и внутри, и снаружи, создав вакуум, где Адена будет заперта, до того, как не залечит раны, и он сделал это. Но так как был на грани истощения, растворился у нас на глазах, превратившись в легкий дым. Растворяющиеся очертания его губ дарили улыбку той, которую удалось спасти. Он обрушил на нее всю тьму, что была в его силах, и она не смогла больше препятствовать лечению. Он успел увидеть, как ее раны стали затягиваться и больше не расходились. Успел. А затем его просто не стало. Прохладный ночной ветер развеял остатки тьмы, оставив нас одних. С той, которая не хочет жить, и памятью о том, который, не раздумывая, отдал свою жизнь ради спасения любимой. Мы долго сидели в тишине и темноте, пока оплакивали тех, кого знали. Не имея ни малейшего представления о том, что делать дальше, пытались принять реальность. И вот мы здесь. Саламон, бывшая комната Адены, как мне сказали. Прошло 2 месяца с тех пор, как мы лишились обоих ребят. Они живы, но недоступны для нас и всего мира. Это невыносимо. Я каждый день прихожу к Адене и говорю с ней. Наговорила на эмоциях такого, что следовало бы убить ее, выполнив приказ, но не стану. Даже если она каким-то образом слышит меня, пусть знает мою историю. Хоть кто-то должен. Пора. Все собрались. Голос Фаера заставил меня зажмуриться. Сейчас буду. Отозвалась, не удостоив его взглядом. Повисла тишина. Затем дверь закрылась, а воздух снова заполнил мои легкие. У нас все плохо. Никаких нас нет, но... В общем, между нами разрослась река из дерьма, которую не переплыть и не перепрыгнуть. Только смотреть друг на друга с разных берегов. Все, что остается. Постарайся принять факт того, что тебе придется очнуться, подруга. Чувствую, что без тебя нам не победить врагов и не помочь Сэму. Сжав ее ладонь, осмотрела тело с ног до головы и замерла. Не может быть. Нагнувшись к уху спящей красавицы, поделилась с ней своей догадкой и улыбнулась. Если я права, то нас ждет еще большее дерьмо, чем сейчас. Да, безусловно, радостное, но... Ладно. В этой истории не предугадать развитие событий. Будем действовать по обстоятельствам. Тяжело вздохнув, поднялась с края кровати и последовала в гостиную. Сегодня у нас собрание везунчиков, которым предстоит решить, как победить в войне, спасти свои жизни и еще парочку. Должно быть весело. Как там раньше говорили? Команда мечты. Точно. Удача стоит в сторонке и нервно посмеивается над нашими потугами, уверена. Спустившись на первый этаж, застала всех на местах. Красные глаза Фаера ощутимо прожигали во мне дыру, но я была занята тем же, только цель иная. Копна рыжих волос так и манила меня взяться за ножницы и... Мотнула головой в попытке отогнать картины того, что можно сделать с человеком, орудуя одними ножницами. Далеко не только подстричь. Моя новая знакомая, явившаяся к нам не так давно, оказалась сестрой Лили. Просто, мать его, огромный пинок мне под дых. Мало мне было рыжеволосого призрака, так теперь появилась из плоти и крови. Обрушила на всех правду и получила временное помилование, до тех пор, пока не очнется Адена. Надеюсь, она убьет ее, черт. Я так резко села на стул, что он чуть не сломался, и издав противный скрип, оповещающий о том, что я не в духе и на месте. За столом собрались все. 2 размороженных тела, которые только утром присоединились к нам. Тобиас, Фаер, Джейн, Кормак и пропустивший все веселье Дюрей. Эта змея вылезла из ниоткуда и чуть не была сожжена заживо. Фаер считает его предателем, зато глаз не сводит с Джейн и принял ее спокойно. Оно и понятно. Наверняка видит в ней знакомые любимые черты и думает, как подкатить. Кормак и Тобиас слишком рады возвращению Герды и Чеда. Им кажется вообще плевать на все остальное. Одна я не вижу здесь никого, кому могла бы доверить жизнь, поэтому молчала большую часть времени и не высовывалась. «Я могу попробовать найти Сэма», — начал Чед, развалившись на стуле и играя одной рукой с красной прядью волос своей жены. «Тьма едина, хоть и разделена на части, разбросанная по всему миру. Она всегда знает, где ее частичка». Притянув Герду к себе, поцеловал ее так, что стало не по себе. Отведя от них взгляд, непроизвольно наткнулась на Фаера и впилась ногтями в ладонь от бешенства. «Да, я ревную». Он задумчиво наблюдал за тем, как Джейн во все свои зеленые глазки пялилась на родителей Адены и ледяного Кормака. Видимо, мой взгляд был ощутим, отчего Фаер удостоил меня взглядом. Я кивнула на Джейн и показала ему большой палец, устремленный вверх, говоря об отличном выборе. Шикарный вариант подвернулся, рыженький. Сначала он нахмурил брови, а затем складки на лбу разгладились, а в глазах вспыхнуло понимание. Козёл. «А что с вашей дочерью?» Вопрос вырвался из меня, но жалеть было поздно. Я устала. Мне нужно было сбежать куда-то, действовать, а не смотреть на счастливое воссоединение парочки и создание новой. «Вы можете проникнуть в ее сознание, попытаться поговорить с ней, вернуть». Все взгляды устремились на меня, но ни один мускул не дрогнул на моем лице. Хватит молчать. «Она не знает меня, девочка». Оторвавшись от красноволосой женщины, подпер подбородок кулаком и начал изучать меня. «Что я ей скажу? Чем завлеку в реальность? Мы ни черта не знаем о своей дочери». «Так узнай. Здесь собрались лучшие свидетели ужаса и боли, через которые она прошла. Поинтересуйся, Чет. Ты задал хоть один вопрос, хоть кому-то? Сидишь и теребишь волосы жены, пока ваша дочь черт знает, что переживает». Я поднялась из-за стола и вперилась в него взглядом. Черные глазки меня не пугают. «А ты, мать?» Выплюнула в миловидное, но стервозное лицо. «Адена вообще была желанным ребенком? Или вы не особо расстроились бы ее похищению, не будь вы обращены в сосульки? Да что с вами, черт подери!» Меня пожирала ненависть к этой парочке. «Ваша дочь страдает, чуть не погибла, но ее спас тот, кого она ненавидит, отдав свою жизнь. А вы даже ни разу не зашли к ней в комнату». «Ты кто такая?» Чед поднялся вслед за мной, выпустив черные тени из-за спины. «Тобиас, узнай о ней все». Отдал команду другу, как какой-то собаке. Фаер вскочил с места и начал приближаться ко мне, воспламеняясь на ходу. Тобиас без особой радости вперился в меня взглядом. Его глаза стали глубокого насыщенного синего цвета, и я ощутила его поползновение в свою сторону. Улыбнувшись, позволила заглянуть в самую глубь моей души, чем вызвала ужас на его лице, а затем просто захлопнула ставни, вышвырнув незваного гостя. Тобиас опрокинулся вместе со стулом и вскриком. Фаер подлетел ко мне и закрыл собой от прищуренных век Чеда. Она права. Мы должны вернуть Адену. Вот главная задача. Затем уже все остальное. Выступил в мою защиту. Что ты? Послышался голос эмпата, поднявшегося с пола. Он медленно начал двигаться к друзьям, обходя стол, и не спускал с меня взгляда. «Кто ты?» «Это не важно, Тобис». Раздался до боли знакомый голос, и я улыбнулась. «Фрея и Фаер — единственные в этой комнате, кому я доверяю, и, видимо, кому я дорога. Правда, папа? Мама?» Адена медленно вошла в гостиную под общий вздох то ли облегчения, то ли ужаса, и встала рядом со мной. «Спасибо». Кивнув мне, взяла меня за руку, и я сразу сжал ее в ответ. «За все». Я могла только кивнуть. Меня переполняла радость, слегка перекрыв гнев и ненависть к тем, кто был по ту сторону стола. Джейн с Дюреем поднялись и начали приближаться к нам, медленными, неуверенными шагами. Еще бы! Под внимательным взглядом Адены, в глазах которой весь мир горел в адском пламени гнева, было весьма неуютно. «Милая!» Герда подала голос, вытянув руку в сторону дочери, но замерла. «Милая?» Усмехнулась Адена. «Кажется, вы только что сказали о том, что не знаете меня, и, судя по словам моей подруги, ни разу не изъявили желания изменить это». Никто не нашелся с ответом, молча принимая правду. «Как здорово! Я была уверена, что и с вами мне не повезет, но все же слегка огорчена». Поделилась со всеми. «Вы трое». Адена указала на Дюрея, Джейн и Тобиаса. «Пока я не добралась до вас, оставайтесь здесь, ясно?» Три головы синхронно кивнули. «А вы? Делайте, что хотите». Бросив родителям напоследок, Адена взяла нас с Фаером под руки и повела к лестнице. «Я так понимаю, что многое пропустила, ребята. Давайте-ка вы мне сейчас расскажете краткую версию происходящего, и мы решим, что делать». Я с улыбкой кивнула. «Наконец-то! Вот теперь все точно наладится. Она жива, не тронулась умом, судя по всему. И снова уверенно сгорает от боли. Родители оказались отмороженными, любимый погиб, а второй растворился и черт знает где. Ко всему этому еще и грядет война. Нам как никогда нужна сила гнева и ненависти. Остается надеяться на то, что они обе откликнутся, когда придет время, и будут в состоянии стать щитом для всех нас. Иначе мы все покойники. После разговора с Аденой я выпорхнула из ее комнаты и понеслась в свою, чтобы собрать вещи. У меня есть задание, и я выполню его. Пора взглянуть на то, что нам готовят людишки, по возможности собрать как можно больше информации и вернуться, кажется, домой. Легкая улыбка коснулась моих губ, но сразу слетела, как только за спиной послышались быстрые шаги, а затем меня втолкнули в комнату. «Ты никуда не пойдешь одна!» Гневный взгляд Фаера прожигал душу, но было не так больно. «В самое сердце Пэков, туда, где никто не защитит тебя, и если схватят, будут пытать?» «Даже не думай, мы найдем другой способ узнать все, что требуется». Его палец угрожающе смотрел в мою сторону, а ручка шкафа неприятно впилась в спину. «Но я потерплю. 30 секунд». «Не тебе решать!» прорычала, злясь на реакцию своего тела и сердца, которое норовило вырваться из груди. «Иди к своей рыжей и учи ее, оберегай и командуй!» Выплюнула в столь красивое лицо и толкнула Фаера в грудь, но мало помогло. «О чем ты? Чего ты к ней прицепилась? Я просто хочу ее... Я знаю, что хочешь!» Перебила, не желая слушать продолжение. «Вот и вали, а мне не смей указывать. Я слышала вас, вы мило ворковали, но чересчур громко». Брови в паре сантиметрах от меня нахмурились. «Что ты слышала?» Он так тихо задал вопрос, что я еле разобрала, даже находясь рядом. Его дыхание касалось моей кожи, но шепот был еле уловим. «Я никого и никогда не любил так, как Лили. С тобой мне хочется исправить это». Процитировала слово в слово, гневно всматриваясь в красные глаза. «Все не так. Ты урвала кусок и ни черта не пон...» Всего одно резкое, точное движение, и груда мышц передо мной рухнула на пол. «Нужно беречь шею, друг». Перешагнув тело, которое хотелось изучать снова и снова, но одновременно с тем и покалечить, отправилась собирать вещи. «Как все хорошо складывается. Я добуду нужную информацию, а Фаеру с его рыжей девчонкой никто не будет мешать», мысленно посылая несварение желудка или чесотку. «Все как никогда прекрасно. Да уж». Захлопнув дверь в свою комнату, старалась повторять себе это почаще. «Все просто прекрасно, и мне не предстоит вновь оказаться там, откуда я с таким трудом выбралась, ободрав свое тело и душу».